«Нет, отбрось иллюзии. Между мной и тобой с самого начала не было никакого договора. А если не было договора, не могло быть и нарушения договора. К тому же нельзя сказать, что меня самого это никак не коснулось. Например, запах дешевой, точно выжатой из дерьма водки, которую мы получали раз в неделю, твои неподатливые, сплетенные из тугих мускулов ляжки, чувство стыда, когда я пальцем, смоченным слюной, выбирал песок, напоминавший спекшуюся резину, и твоя застенчивая улыбка, делавшая все это еще более непристойным, и многое другое. Подсчитать все вместе получится немало. Верь, не верь, но факт остается фактом. Мужчина больше, чем женщина, склонен придавать значение мелочам. А если вспомнить о том, что сделали со мной эти деревенские? Но им я рано или поздно отплачу за все сполна. Правда, еще не знаю, какой удар нанести, чтобы было побольней. Думал поджечь деревню или отравить колодцы, или понаделать ловушек и по одному сбросить в песчаные ямы всех, кто виноват в моих злоключениях. Таким нехитрым способом я на первых порах распалял свое воображение и воодушевлял себя. Но сейчас, когда мне представился шанс осуществить задуманное, я уже не могу предаваться этим ребяческим мечтам. Да к тому же, что может сделать один человек? Нет иного выхода, как прибегнуть к закону. Правда, в этом случае не исключена опасность, что закон окажется не в состоянии понять всю глубину жестокости происшедшего. Ладно, не теряя времени, я сообщу обо всем сначала хоть в местную полицию. Да, было, наконец, еще одно. Стоп. Ему послышался какой-то звук. Нет, вроде тихо. Может, ему просто показалось? Но все же, куда девались огни деревни? Даже если они не видны за высокими дюнами, все равно это ужасно. Можно себе представить, что произошло. У него привычка забирать влево. Он зашел слишком далеко в сторону мыса, и деревню теперь заслоняет какая-то высокая скала. Нечего мешкать. Теперь он попробует пойти вправо. Ну и, наконец, не хотелось бы, чтобы ты забыла еще об одном. Помнишь, ты ведь так и не ответила на мой вопрос. Тогда 2 дня подряд шел дождь. Когда идет дождь, оползни становятся угрожающими, но зато песок почти совсем не летит. В первый день мы сделали больше, чем обычно, и поэтому на другой день смогли передохнуть. Используя долгожданный отдых, я решил во что бы то ни стало докопаться до истины. Упрямо, будто сдирая с тела струпья, решил обнажить правду, чего бы мне это ни стоило. Узнать, почему ты оказалась в этой яме. Я сам был поражен своим упорством. Сначала ты весело подставляла обнаженное тело потоком дождя, но в конце концов, вынужденной отвечать, заплакала. И стала говорить, что не можешь уйти отсюда только потому, что здесь погибли муж и ребенок, засыпанные вместе с курятником во время тайфуна. Если так, тебя действительно можно было понять. Причина вполне правдоподобная, и ясно, почему до сих пор ты избегала говорить об этом. Мне хотелось поверить тебе, и я решил на следующий же день урвать немного времени от сна и заняться поисками погибших. 2 дня я копал в указанном тобой месте, но не нашел не только никаких останков, но даже и следов разрушенного курятника. Тогда ты показала другое место. Ну и там я ничего не обнаружил. Ты стала приводить меня на все новые и новые места. В 5 разных местах в течение 9 дней продолжались бесцельные поиски. И тогда снова, готовая заплакать, ты начала оправдываться. Ты сказала, что, наверное, дом стоял на другом месте, что непрекращающееся давление песка сдвинуло его и повернуло, а, возможно, и сама яма переместилась. Может, и курятник, и останки мужа и ребенка погребены под толстенной стеной песка, отделяющей дом от соседнего, а очень может быть, что они оказались теперь в яме соседа. Теоретически это было возможно, но твой несчастный подавленный вид ясно показывал, что ты не столько собиралась обмануть меня, сколько с самого начала не хотела рассказать правду. Погибшие были, в общем, не более чем отговоркой. У меня уже просто не было сил рассердиться. Я решил больше не ломать голову над тем, кто у кого в долгу. Мне кажется, что и ты должна была это понять. Что это? Мужчина в страхе бросился на землю. Все произошло слишком быстро, он ничего не мог понять. Перед ним неожиданно выросла деревня. Он, видимо, шел прямо к вершине дюны, подступающей к деревне. И в тот момент, когда перед его глазами открылась вся панорама, он увидел, что находится в самой деревне. Не успел он опомниться, как рядом с ним из-за плетня раздался лай собаки. Подхватила вторая, а потом еще и еще, как цепная реакция. В кромешной тьме на него надвигалась, скаля клыки, плотная стая. Он вынул веревку, которой были привязаны ножницы, и побежал. У него не было выбора. Единственное, что ему оставалось, кратчайшим путем пробежать через деревню.